Должно, однако, богатства мои перечесть, чтобы увидеть, цело ли все, не украли ли чего в корабле быстроходном. Он сосчитал все котлы, все треножники, все золотые утвари, все драгоценно сотканные ризы, и целым все оказалось. Но горько он плакал о милой отчизне, глядя на шумное море, бродя по песчаному брегу в тяжкой печали. К нему подошла тут богиня Афина, образ приняв пастуха за овечьим ходящего стадом, юного, нежной красою, подобного царскому сыну. Ей покрывала двойная широкая мантия плечи, ноги сияли в сандалиях, легким копьем подпиралась. Радуясь встрече такой, Одиссей подошел к светлоокой деве и, голос возвысив, ей бросил крылатое слово: «Друг, ты в земле незнакомой, мне, страннику, встретился первый. Радуйся, сердце ж на милость свое преклони, сбереги мне это добро и меня самого защити. Я как Бога, друг, умоляю тебя и колено твои обнимаю. Мне отвечай откровенно, чтоб мог я всю истину ведать, где я, в какой стороне, и какой здесь народ обитает. Остров ли это гористый, или в море входящий высокий берег земли, матерой, покровенный крутыми горами?» Дочь светлоокая Зевса Афина ему отвечала: «Видно, что ты издалека пришелец, или вовсе бессмыслен, если об этом не ведаешь края. Но он не бесславен между краями земными. Народом земным он известен всем, как живущим к востоку, где Эос и Гелиос всходят, так и живущим на запад, где область туманная ночи. Правда, горист и суров он, коням не приволен, но вовсе ж он и не дик, не бесплоден, хотя не широк и полями беден. Он жатву старицей дает, и на нем винограда много родится от частых дождей и от роз плодотворных. Пажитей много на нем для быков и для коз, и богат он лесом и множеством вод, безущербно год целый текущих. Странник, конечно, молва об Итаке дошла и к пределам Трои, лежащей, как слышно, далеко от края Ахеи.